По случаю первой годовщины со дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению Итей-Чуче 26 июня опубликовали совместное заявление. В заявлении они выразили уверенность в том, что Ким Чен Ын обязательно добьется объединения Родиной, выполнив заветы великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и поведет Корею к светлому будущему.